Обучайся не в жизни, так много бед еще. Все же идти надо, идти. Только в дороге той нелегкой и непростой, да так. И так ты сможешь истину найти. Да, но не каждому, увы. Но все же мы вставали и путь продолжали. Обучайся, не будет ответ, ответ, да-да.